Глава первая. Брайан укутал меня в полотенце и пошел к двери. Меня на самом деле мало волновало, кого принесло к порогу квартиры. Перед глазами до сих пор мерещилась широкая спина с порезом. Конечно, я была виновата в том, что с ним произошло. Мне не стоило идти на поводу у слабости и страхов. Но я все равно надеялась, что Брайан прислушается, поделится всем, что происходит, и избавит меня от дурных мыслей, какими бы бредовыми они ни были на его взгляд. Дело ведь уже далеко не в доверии между нами и не в силе наших чувств. Масштабы происходящего разрослись и теперь касались всех, кто нам дорог. «Я не хотела вам мешать, но это срочно», — дрожащим голосом сказала Ребекка. И я даже не удивилась, что именно она навестила нас. «Аврора, это Ребекка». Ей не нужно было представляться. Как только она произнесла первые слова, я сразу узнала ее голос, и дрожь прошибла мое тело. Ребекка буквально стала центром моих комплексов и неуверенности, моей боли, с которой я отвратно справлялась, и не могла избавиться от мысли, что она во всем лучше меня. Нам обязательно нужно будет поговорить с ней наедине. «Возьми это», — темная суетливо сунула в мои руки коробку. «Фонарик у тебя есть? Поторопись». Дверь резко закрылась, мне не дали сказать и слова. Несколько секунд я стояла в ступоре и не понимала, чего от меня хотят. Почему хладнокровная темная так нервничает? Придя в чувство, я не спеша дотянулась до фонарика и посветила им на загадочную коробку. «Тест на беременность?» — вырвалось у меня, но я тут же прикусила язык. «Какого черта Ребекка дала мне его? Я не могу быть беременной. Брайан же сказал, что бесплоден, пока с него не снимут действия препарата. Несмотря на это, мы все равно предохранялись. За исключением тех случаев, когда я... Когда я, вопреки всему, хотела близости и не отпускала его», — пробормотала я, потирая лоб. Заведенная, я достала содержимое упаковки и, кое-как дрожа от волнения, выполнила все по инструкции. А потом с ужасом ждала результат, моля тест показать лишь одну полоску. «Этого не может быть», — прошептала я, сбрасывая с себя полотенце и рассматривая живот, как будто он уже мог вырасти. Жалкое зрелище. В памяти совсем неожиданно и отчетливо всплыл разговор с Ребеккой в уборной бара. Она тогда сказала, что правительству темных понадобился второй ребенок, рожденный от Брайана, но Ребекка пообещала что-нибудь придумать и дать нам провести последние дни вместе. В конечном счете Брайан даже не узнал о том, что на него имелись подобные планы. «Нет. Нет, нет», — уже с большим отчаянием повторяла я, не решаясь посмотреть на тест. Я успокаивала себя тем, что даже если Брайан все-таки может иметь детей, их не могу иметь я из-за проблем со здоровьем. У меня случались задержки, а после лечения в лагере цикл сбился настолько, что я перестала обращать внимание на даты. Идти же к специалисту боялась, ведь любое слово могли обернуть против меня. Где гарантия, что не все врачи работают на правительство? Никому нельзя было верить. Да и начни я рассказывать о своих проблемах, получила бы только жалость с примесью осуждения за то, что не могу родить. В конечном счете все мои рассуждения не имели смысла. На тесте проявилась вторая полоска. Я беременна. Суетливость, паника и нервозность отступили, поток отрицания прервался. От бессилия и опустошения я рухнула на ледяной пол. «Ну же, Аврора, радуйся! Почему же ты села на колени и уставилась в пустоту, будто не знаешь, что тебе делать? Вставай! Беги к будущему отцу с прекрасной новостью и наслаждайся мгновениями, полными любви! Ребенок — это счастье! Он всегда вовремя и желанен!» — кричал внутренний голос, все еще цепляясь за воспитание светлого мира. Я должна была благодарить судьбу за то, что внутри меня растет крошечная жизнь. Должна была испытывать в противоположные страху и отчаянию чувства. Но мрачный, пугающий образ уже обнимал со спины, гладил костлявыми пальцами живот. Ужас заполнял каждую клеточку, подчинял, заглушал все то, что вбивали мне в голову с детства. Я хотела сдаться, разрыдаться и захлебнуться слезами. «Ты справишься», — шепнула я, стряхивая невидимые оковы. «Справишься». Опираясь на бортик ванны, я поднялась и выдохнула в попытке собраться и отогнать мысли о том, что все кончено. Эмоции сейчас были ни к чему, пусть они и рвались наружу. Нам с Брайаном придется принять взвешенное решение, и я не позволю страху ослепить и оглушить меня. Дверь я отворила несмело, все еще пребывая в шоке. Прохладный, но одновременно накаленный до предела воздух пустил волну мурашек по моему окаменевшему телу. «Брайан, я беременна». Тихие, едва слышные слова, брошенные мной в полную тишину. Они походили на смертный приговор для меня, Брайана и... Меня трясло от одной мысли о нашем ребенке. И, кажется, мой темный испытывал то же самое. Он молчал, не подходил ко мне, прятался где-то во мраке. «Брайан», — голос дрожал. «Брайан, ты меня слышишь?» Но он продолжал упорно игнорировать меня. Тогда я попробовала сделать несколько шагов вперед, ожидая, что он очнется, пойдет навстречу. Брайан был нужен мне, как никогда раньше, только вот он никак не мог взять себя в руки. «Мне лучше уйти. И скоро рассвет, Аврору нужно отвезти домой. Второй день ей не стоит проводить в темном мире», — совсем тихо произнесла Ребекка. Я услышала, как она поднялась с дивана и медленно пошла к выходу. «Подожди!» — окликнула я ее. «Подожди, пожалуйста!» Темная остановилась и удивленно спросила: «Ты что-то хотела?» «Прошу тебя, осмотри его рану. Я не знаю, как ему помочь и насколько она серьезная. От него честного ответа о самочувствии не дождешься. Тем более сейчас». Ребекка ничего не ответила, но просьбу мою, я уверена, попыталась выполнить. «Рана неглубокая, зашивать не нужно. На нем быстро заживет. Необходимо обработать и все», — заключила она. Спорить я не стала, хотя по меркам моего мира с его спиной все обстояло очень плохо. «Спасибо тебе», — на выдохе поблагодарила я, ощущая, будто ситуация в одночасье стала лучше. Хотя бы ему ничего не угрожало. Ребекка какое-то время стояла у дверей, разделяя с нами удручающую атмосферу квартиры. Перед уходом она совсем тихо, явно обращаясь к Брайану, произнесла: «Не наделай глупостей». Когда она ушла, я вдруг почувствовала себя ответственной за все. В присутствии темной ситуация оказалась простой, не имеющей отношения к нашим чувствам и требовала лишь хладнокровного решения. Ребекка принесла тест, Ребекка что-то узнала от своего правительства, и Ребекка должна была предложить вариант развития событий. Но нет, она ничего не сказала. Как обычно, не попыталась распутать узел. Чувствуя, как по выстроенным вокруг сердца стенам пошли трещины, и сквозь них стали просачиваться тревога и паника, я поспешила занять себя хоть чем-то. Обернулась, подошла к включенному в ванной фонарику и, взяв его трясущимися руками, поплелась исследовать квартиру в поисках аптечки. Та нашлась на комоде, и я направилась вместе с ней к Брайану, светя ему на ноги. «Я видела, в каком ты состоянии», — начала я, положив коробку на пол, и села рядом с ней. «Тут должно быть обезболивающее, только что именно из этого оно, я не знаю. У нас другие таблетки. Еще, возможно, нужно жаропонижающее, ты был такой бледный. Есть ведь лейкопластыри? Я обклею всю твою спину, чтобы обезопасить». Брайан опустился на пол рядом со мной и легким прикосновением к пальцам заставил меня прекратить бессвязно бормотать и без остановки рыскать среди упаковок. «Прости», — вдруг произнес он таким тоном, будто все испортил и не знал, как исправить. Я задрожала сильнее. «Брайан, я не...» Мне хотелось признаться ему, что я напугана, что не готова становиться мамой, но не могла. Потому что это неправильные негативные мысли, которым не было места в голове, когда ты уже беременна. когда пути назад в наших мирах нет. Брайан прошелся ладонью по моему оголенному плечу, шее, затем запустил пальцы в немного влажные волосы. И это движение на несколько секунд уняло головную боль. «Прости, что я не знаю, как поступить», — шептал Брайан, поглаживая мой затылок. Он не притягивал меня к себе и не отталкивал. Он сам стоял на перепутье, разрываясь между различными вариантами действий. «Только не замыкайся в себе», — молила я. «Не пытайся придумать что-то в одиночку. Мы же вместе, правда? Я постараюсь быть сильной, постараюсь не быть помехой». «Ты никогда не была помехой. И ты намного сильнее, чем тебе кажется. Например, ты не я, который встал как вкопанный, стоило ему услышать, что его девушка беременна. Прости». «Ты испугался?» Попыталась я поддержать его, чтобы он перестал без конца извиняться передо мной. «И ты тоже?» «Да, я была в ужасе. Именно поэтому я в итоге кинулась в объятия Брайана и разрыдалась на его плече, позволив себе слабость. Может, тест ошибся? Ведь есть такая вероятность. Я приду домой и сделаю много-много тестов!» — кричала я в его шею, содрогаясь от каждого всхлипа. Брайан крепко прижимал меня к себе и без остановки целовал в висок. «Мне не стоило быть такой настойчивой!» «Это я убедил тебя в том, что у меня все под контролем. И ты не одна поддавалась своим желаниям в те самые моменты». «Я не хочу сейчас этого ребенка», — наконец-то вслух заявила я, жмурясь и проклиная себя же за горечь слов. «Не потому что...» Говорить было сложно, так как я задыхалась. Брайан отцепил меня от себя и обхватил мое лицо ладонями. «Дело не в том, что я не хочу ребенка от тебя», — все же выговорила я. «Дело как раз в этом. Потому что я темный», — мягко сказал Брайан, заправляя мне пряди волос за уши. «Мы оба понимаем, что проблема лишь в том, что наши отношения под запретом. Иначе реакция была бы другой». «Но я так хотела однажды создать с тобой полноценную семью. Как бы глупо и нереально это ни звучало». «И я, Аврора, тоже хотел бы этого». До этого самого признания внутри меня не было ничего, кроме страха. Но Брайан сумел зажечь крошечный огонек абсолютно нелепой и наивной надежды. Благодаря ему у меня вновь появились силы, чтобы взять эмоции под контроль и перестать винить себя за то, что я не испытываю чувств, которых от меня ждал бы светлый мир. «Нам придется принять какое-то решение», — произнесла я, наслаждаясь теплом его широких ладоней, ласкающих мои щеки, шею и плечи. «Если я обращусь к врачу в моем мире, то пути назад не будет. Но я должна узнать срок, хотя примерно догадываюсь». «Примерно 2 месяца. То самое время, когда мы виделись пару раз в неделю». «Безумное время, когда нам катастрофически не хватало друг друга, и когда мы с ума сходили от любой близости. Страсть сделала нас безрассудными, привела к логическому итогу — ребенку». «Ты рассказывал мне об абортах». Я возненавидела себя в то самое мгновение, когда допустила мысль об этом, когда хладнокровно озвучила ее. В своих грезах я действительно представляла нас с Брайаном семьей, но никогда не позволяла себе задумываться об этом всерьез. Теперь во мне рос наш ребенок, и моя глупая фантазия начала воплощаться в реальность. И я правда хотела бы кричать от радости. «Дай мне время», — попросил Брайан. «Совсем немного, прошу». Я боялась, что мы упустим возможности, если будем тянуть время, но я почувствовала, как дрожь сковала уже не меня, а Брайана, как он стал воплощением несбыточных мечт, и кивнула: «Хорошо. У тебя есть идеи?» «Нет». «Прости». Он рывком притянул меня обратно к себе и обнял с такой силой, что ребра начали трещать. По всем позвонкам молнией прошлось то, что заставило сердце Брайана биться откровенно дико и нездорово, и мы синхронно сделали вдох, такой необходимый в это мгновение. Мы боялись позволить себе любить, быть счастливыми, потому что из-за риска могли потерять друг друга раз и навсегда. Мы должны были отказаться от всего, как требовали нелепые законы. «Я очень боюсь, что с тобой может что-то случиться», — прошептал Брайан. Сглотнув, я избавилась от сухости в горле и ответила: «Первое, что я испытала — страх. Но я не хотела бороться с ним одна и считала, что должна быть рядом с тобой в этот момент. И уверенность в том, что отец ребенка — самый лучший мужчина, с которым мы вместе все преодолеем, дала мне сил. Какой бы путь мы ни выбрали, пока я с тобой, со мной ничего не случится». Я перекинула одну ногу через Брайана и села на него сверху. Его кожу все еще покрывали капли воды, на бедрах было завязано полотенце. Положив руки на его широкие плечи, я приблизилась и невесомо прикоснулась к его губам своими, как будто нам действительно не нужно было сейчас принимать каких-то решений. Когда Брайан с трепетом ответил на мое мягкое прикосновение, я почувствовала покой и комфорт. Уверенность в том, что за страхами у нас еще осталась способность искренне радоваться происходящему. «Как думаешь, у нас бы получилось стать нормальной семьей? Получилось бы отреагировать иначе на эту новость, не будь мы из враждующих миров?» — спросила я, все еще находясь в манящей близости. «Уверен, что да. Хотя я плохо разбираюсь в том, как строить семью, но я бы постарался сделать все наилучшим образом. И был бы самым счастливым». Именно это я желала услышать. И именно это тепло, исходящее от его сердца, мне хотелось почувствовать сейчас. Поэтому я скользнула к крепкой груди ладонью, подняла взгляд на Брайана и неподдельно улыбнулась. Как бы я хотела испытывать лишь эту эйфорию рядом с ним и не возвращаться к тому, что делало нас слабыми, выворачивало наизнанку и грубо играло на нервах. Мы вновь поцеловались, но уже так чувственно, что из головы напрочь выбило все мысли. Внутри все вспыхнуло пламенем, и по животу сладким тягучим нектаром разлилось счастье. Тогда я отстранилась и облизала губу, пробуя на вкус запечатленный поцелуй. Ты был бы самым лучшим папой. «Я знаю», — самодовольно произнес он. «Негодяй!» — в шутку проворчала я, что вызвала у Брайана короткий смешок. «Может, мы сегодня поиграем в эту нормальную семью, пока ты провожаешь меня к светлому миру?» «Согласен на все, что заставит тебя улыбаться». Уверена, я вся залилась краской, потому что кровь под кожей вскипела от его милых слов. Мы с Брайаном действительно постарались не думать ни о чем плохом. Нам нужен был подобный спектакль, чтобы не сломаться от свалившейся на нас ответственности. Мы шутили, придуривались, не отлипали друг от друга и много говорили о том, какой бы была наша семья. Но какое это имело значение? Как только мы разошлись, вся иллюзия пала. Днем я купила несколько разных тестов, и каждый подтвердил, что я беременна. Последний лучик надежды, что ситуация разрешится сама собой, погас. За ужином Дэйв не спрашивал о том, что произошло и почему я не вернулась домой прошлым днем. Он по лицу видел, что лучше не затрагивать, вероятно, болезненные темы. Только муж, наверное, думал, что у нас с Брайаном кризис в отношениях. И только. Я должна была как можно скорее ввести его в курс дела, хоть и страшилась ответной реакции. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — все же промямлила я. «Слушаю», — настороженно сказал Дэйв и отложил вилку. «Как лучше рассказать ему новость? Какой интонацией, чтобы лишний раз не показать, в каком ужасе я до сих пор пребываю?» «Я беременна». В итоге прозвучало это так, будто я сообщила, что у меня простуда. Никаких эмоций, лишь усталость. «Не смешно», — резко ответил Дэйв. «Говори правду». «Но я опешила из-за такой реакции. Это правда». Дэйв еще долго смотрел на меня, осмысливая полученную информацию. «Что ж», — наконец заговорил он, — «теперь мы все... в полной заднице».